Глава 55. Игорь вернулся поздно, когда Богдан уже спал, и я собиралась пойти наверх тоже. Допивала чай с мятой, очень помогает от тошноты, когда в кухонную зону прошел Тихомиров. «Привет», — сказал он мне, снимая пиджак. «Привет», — ответила я, глядя, как он оставляет его на спинке дивана. «Как самочувствие?» «Нормально», — пожала я плечами, — «все в порядке». «Когда в следующий раз к врачу?» Расспрашивал меня Игорь, доставая бутылку красного вина и два бокала. «Через неделю». Он откупорил вино и разлил по бокалам. Один придвинул мне, со вторым сел рядом. «Алкоголь мне вреден», — сухо сказала и отодвинула вино от себя. «Пол бокала вреда не принесет. Составь мне компанию. Жутко устал». Тихомиров придвинул мне обратно бокал. Почему-то отказываться снова не хотелось. Впервые слышу, чтобы Игорь просил меня побыть с ним, просто выпить вина. А еще неожиданно услышать от него не жалобы, но откровения, которыми делятся не со всеми. Только приходя домой, мы можем сказать своим близким, что мы устали, был трудный день, но никак не чужим. «Дел много накопилось?» — спросила для поддержания беседы. «Они никогда не кончаются. Тебя ничего не беспокоит?» — осмотрел он меня внимательно. Осознал до конца и принял мою беременность, и теперь проявляет заботу о своем ребенке. Это приятно, что уж там. Ничего не беспокоит. Если что-то случится, я скажу врачу, не беспокойся. Мне тоже. Игорь посмотрел прямым, открытым взглядом в мои глаза. Если тебе понадобится помощь, любая, ты всегда можешь обратиться ко мне. Даже если мы на тот момент не будем вместе. Ты поняла, Вера? Да, поняла. Кивнула я, совершенно не представляя, по какому поводу вдруг бы обратилась именно к нему. Но то, что он предлагает свое участие в жизни моей и детей, дорогого стоит. «Давай выпьем за нашу совместную жизнь. Пусть она будет спокойной. Если честно, я уже устал от этих ссор и выяснения отношений. Давай за мир в нашем доме». Сегодня он не перестает меня удивлять своими откровениями. Игорь еще никогда не говорил так просто и открыто, сидя за столом так, будто бы мы делаем это каждый день. Он поднял вверх бокал, показывая, что пьет за нас, и пригубил вина. Я тоже немного отпила. Вкусное. У Игоря хороший вкус на вина. Да на многое. «Почему же ты одна так долго?» Облокотился Тихомиров на стол и развернулся ко мне корпусом. «До сих пор не могу разгадать этой загадки». «Так вышло», — пожала плечами. «Такая красивая молодая девушка и одна. Почему, Вера?» Я бы, наверное, никогда ему этого не рассказала, но атмосфера и приятное теплое общение подстегнули меня озвучить то, о чем он спрашивает. Просто так он не стал бы любопытствовать ради беседы. Игорю в самом деле это зачем-то хочется знать. «Это невеселая история», — я догадался. «Ты сама решила быть одна?» «Да», — опустила я глаза. «Осознанное одиночество. Так же, как и я. Но мою историю ты знаешь. Будет честно, если я узнаю и твою». «Наверное, так. Игорь знает обо мне лишь сухие факты. Но раз уж мы собираемся пожениться, может быть, пришло время снимать маски?» «У меня были отношения», — начала я свой рассказ, глядя в бокал с вином. «Первый парень был в институте. Подставил меня так, что я чуть не села. Именно из-за него произошла та история с машиной, о которой ты узнал. Только все не так было». «Ничего себе!» — поднял вверх брови мужчина. «И как было на самом деле?» «Ты прекрасно знаешь, как составляются такие дела, если им нужно все притянуть к делу. Я просто случайно туда попала вообще. Но у меня не было алиби, и потому меня стали вести как соучастницу и хотели посадить. Мой парень, он... меня использовал. Когда-то у отца был бизнес. Не такой, как у тебя, конечно, но доходный. Он держал магазинчик продуктов. Жили мы немного лучше, чем остальные одноклассники, а потом сокурсники. В 18 у меня уже была своя машина. Не новая Kia, но все же. Ему было удобно со мной, потому что у меня были деньги на развлечения и колеса. Чем занимался он, я не знала. А он продавал всякие веселые вещи. Но об этом ты читал в материалах дела. Брал у меня машину и развозил прямо на ней, представляешь? Мне говорил, что работает просто курьером. Вот ублюдок, выругался Игорь. Я посмотрела на него. Глаза сверкают яростью, руки напряглись, показывая выступившие вены. Такое ощущение, что встреть Тихомиров его здесь и сейчас, то просто порвал бы его на мелкие куски одними зубами. Меня никто никогда не защищал, кроме папы. В один прекрасный день нас остановили на посту и нашли огромную пачку этого чуда. Наверное, навели. Они знали, что искать, а я была с ним. Он как раз недавно забрал меня из дома. Естественно, доказать, что я тут ни при чем, у меня не вышло. Машина моя, вещества в ней, и я рядом с водителем. Родителям сразу сказали, что я сяду надолго, очень большой вес. Миллионы, я свободна, или же тюрьма. Ни за что. «Папа нашел эти деньги, да?» «Да», — кивнула я. Вынул из бизнеса, занял у друзей, набрал кредитов. Как мы потом с этим всем расплачивались, лучше не знать. Наш прекрасный дом, который был куплен в ипотеку и уже полностью оплачен, был продан. Папа купил двухкомнатную квартиру, в которой до сих пор живет мама. Потом и бизнес пошел прахом. Не было денег больше на закупы и на другие расходы. Меня отпустили, вывели из дела. Но до сих пор непонятно ничего там, если подкопаться, то дело можно открыть заново. Поэтому я так испугалась, когда ты заговорил об этом. «Вер», — взял Игорь меня за руку, — «прости. Откуда я мог знать, что вся твоя семья такое пережила?» «Ты преследовал свои цели». «Я так живу. Не умею иначе. Но я хочу научиться ради вас, детей и тебя». «Посмотрим». Мягко вынула свои пальцы из крепких мужских ладоней. «Сейчас рано об этом говорить. Ты хороший отец, об этом я уже говорила. На большее я пока не готова». «Я понимаю, тебя так предали, я бы тоже не доверял после этого. Это не единственное предательство, поэтому вашему брату, извини, я не верю». «Вера, которая растеряла веру, бывает же такое». «И что же произошло потом? Почему ты рожала одна?» Прошло время, я решилась снова попробовать быть в отношениях. Доверилась человеку. Мы планировали свадьбу, копили деньги. Потом у меня обнаружилось заболевание. Углубляться не буду, это не столь важно. Врачи сказали, что если я хочу детей, то мне нужно родить до 25. После этого возраста шансы забеременеть будут крайне малы. Сначала мой жених согласился на ребенка, но у нас не получалось. Зашла речь об обследовании его... Он наотрез отказался. Встал вопрос об ЭКО, но он снова был против. Сказал, что рожать через пробирку я не буду от него, что я плохая женщина, порченная, раз не могу родить, как все. «Блин, да что за уроды тебе такие попадались?» Возмутился Игорь. «Как можно так говорить женщине? Ты ведь не виновата была. Никто не застрахован от болезни, даже с большими деньгами». Игорь, конечно, не такой придурок, как те двое, но все же недалеко ушел. Но говорить об этом я не стала. Не знаю, я их любила. На многое пошла бы ради семьи и детей, а они... Ну, как вышло. Как видишь, я забеременела почти в 30. Видимо, он не зря отказался от обследования. Наверное, сам был бесплоден, навалил на меня. Да и не надо детей от такого дебила. Так странно, в итоге ты забеременела моим ребенком, хоть мы даже не знали о существовании друг друга. Ну да, улыбнулась я, судьба решила... что я буду рожать только твоих детей, Игорь. Замечательно распорядилась. Мужская рука мягко обняла меня за талию и притянула ближе. На шею опустились горячие губы, заставив невольно выгнуться и вздрогнуть. Ласка не была долгой, но мне и не хотелось ее обрывать. Второй рукой Тихомиров поднял на себя мой подбородок. Почему ему так нравится трогать мое лицо? Но сейчас он делал это без нажима и грубости, и я понимала, что меня сейчас не раздражает этот жест. Пальцем провел по губам, заставляя бежать по моему телу мурашки. Не думала никогда, что такая ласка может быть приятной. Он не лез с поцелуями, просто мягко водил большим пальцем по губам, не отрывая взгляда от моего лица, и это, черт возьми, было очень приятно и сексуально. Я сошла с ума. Запомни. «Я тебя никогда не предам. Ты и наши дети под моей защитой. Я не поступлю с тобой по-скотски. У тебя статус намного выше, чем у кого бы то ни было. Ты больше, чем женщина. Больше, чем будущая жена. Ты мама моих детей. И поэтому я готов драться за вас до конца своих дней. Всегда. Больше никто тебя не обидит. Никогда». Ты можешь больше ничего не бояться. Говори мне, и я решу любую проблему с любой инстанции. А твое имя из дела следователя мы уберем». «Как?» «Неважно. Есть способы. Больше твое имя полоскать не будут по уголовным делам». «Таких поступков ради меня не делали еще ни разу. Невероятное ощущение». «Когда-то Сазонова сказала мне, что власть и положение Игоря может работать не только против меня, но и в обратную сторону. Никто из обычных смертных не смог бы убрать мои данные из бумаг, но Тихомирову будто бы по плечу что угодно. Впервые я чувствую его силу, и она не пугает меня, потому что не работает на уничтожение, а ровно наоборот». «Спасибо». «Не благодари. Ты сама сказала, судьба так распорядилась. Хочешь ты или нет, но ты моя женщина. Спасибо за компанию. Я спать». Больше не сказав ничего, Игорь молча ушел наверх, пока я так и продолжала сидеть, переваривая сказанное. Это не признание в любви, не романтика, но лучше слов я никогда в свой адрес не слышала. Не знала, что он может быть таким. В душе будто цветы распускались. Ощущение, что я больше не одна в этом мире и не обязана тащить проблемы на себе, разлилось теплом на сердце. Неужели действительно у меня теперь есть тот, кто будет защитником и мужем, и это не пустые слова?